Глава 16. Я попрощался с Николаевичем, сказав, что тороплюсь, а все детали обсудим удаленно. Алиса вызвалась проводить меня до парковки. По пути все расспрашивала о месте, где я нашел загадочный механизм. Кажется, что в ее романтической голове поселилась идея самостоятельно туда отправиться и исследовать дальние секторы на предмет старинных артефактов, гробниц и всего остального. «Даже не думай», — сказал я, дав понять, что угадал ход ее мыслей, и ни за какие богатства карты сектора с ней не поделюсь. «Там опасно. Одной не справиться». Девушка заметно погрустнела. «С удовольствием бы составил тебе компанию в поисках таинственного мира мерзлоты, но сейчас много дел там, где этот мир уже вовсю проявился», — примирительно сказал я. «Но я еще приду». Она еще проспрашивала о Рипе и исследованиях. Здесь, к сожалению, я не мог ей рассказать что-то новое. Собственно, я знал только то, что знали все из новостных лент и слухов, передаваемых друг другу. Мы дошли до парковки и попрощались. Алиса помахала мне рукой. «Знаю, ты не любишь обниматься», — с улыбкой проговорила она. «Ну, я не то чтобы не люблю, просто сейчас я, скажем так, не в той конфигурации». Я тоже махнул ей на прощание и подошел к транспортнику дантиста. Точнее, к тому, что им когда-то было. Если классифицировать его по понятиям моего времени, получился практически сидельный тягач. Грубая стальная кабина на 4 места, плоская короткая платформа сзади со срезанным седлом. Николаевич больше не собирался возить на нем прицепы, а как раз задумывал в роли быстрого бегунка между базой и шахтами. Капот еще оставался мятым, а все остальное уже успели подправить. Заменили бампер с радиатором, поставили новые фары. Не биксенон прожекторы, но в темноте не заблудишься. Внутри даже не минимализм, а аскетизм. Мест в кабине, может, предполагалось и 4, но кресло было только одно — водительское. А если судить по дополнительным скобам для жесткой фиксации дроидов, и его собирались убрать в дальнейшем. Чтобы все свободное место можно было использовать под груз. Электроники минимум. Суровая механика с одним единственным девайсом в виде старой автомобильной рации с тангеткой на проводе пружинки. Герметичной кабина уже не была. Пулевые отверстия не все заделали, и стекло в трещинах. Так что пользоваться машиной могли только дроиды. В связи с этим не было лишних деталей в виде печки или кондея. В общем, реально не роскошь, а средство передвижения. Массу сбросили, скорость увеличили. То, что нужно. «Пушка-огонь с максималкой под сотку!» Я забрался внутрь и покрутил руль, обтянутый серым материалом, похожим на кожу одного из монстров, который атаковал Айстаун. Настроил зеркала и, не найдя ремня безопасности, подпихнул обе ноги под скобы. А потом запустил двигатель. Просто музыка. Голодная до драйва и приключений Шишига не только заставила испуганно подпрыгнуть парочку работяг в дальнем углу парковки, но и довела бы до слез какую-нибудь Феррари, окажись она каким-нибудь чудом в мерзлоте. Открыв карту, я начал строить оптимальный маршрут до базы 13-х. Понятие «напрямик» в мерзлоте противопоказано, так что придется сделать небольшой крюк. Выехать из этого сектора так же, как сюда попал, а потом идти в сторону до Большого тракта. Там уже разогнаться и проскочить несколько более-менее обжитых секторов. Придется совсем немного проехать мимо из-за длинного горного каньона, но вернуться потом должно быть проще, чем сходить с дороги заранее. На все про все 3 дня, так что, можно сказать, с запасом еду. Я настроил рацию на общую волну, которую во всех секторах использовали только для сигналов СОС и предупреждениях об аномалиях, монстрах и проблемах с погодой. И через минуту мой новый рычащий друг покинул парковку Айстауна, а затем и сам городок. Трясло в кабине как следует. Помести сюда китайскую разговорную систему, она, наверное, с ума бы сошла от того, как мы проходили каждую кочку и колею. По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам. Я что-то так разогнался, периодически поглядывая то на настройки уголька, то на навигатор, что влетел в какую-то зону повышенной турбулентности. Как те самые мужики с пивом на УАЗике, из которых потом мем сделали под Харлем Шейк. Зато скобы проверил и убедился, что их с умом делали. Пары сантиметров не хватило, чтобы я гребнем крышу распорол. Тормознул я Шишигу и вылез из кабины. Прошел немного назад, проверить, не растерял ли каких нужных запчастей. А то сломать тачку, проехав на ней от силы 40 километров, это даже для меня сильно. Активировал уголька. В затылке защекотало со странным чувством в реальности, будто меня кто-то почесал. Шарик взвился вверх, сделал круг, пискнул и вернулся, зависнув перед моим лицом. «Здорово, бродяга!» Я хмыкнул, наконец поняв, как скормить угольку базу данных известных земной науки монстров. А потом поверх этого наложить цены с аукциона. Появилось несколько градаций возможной добычи, как для сканера уголька, так и для меня в общем. От безобидных, но дорогих. Таким я установил бирюзовую подсветку. До опасных и при этом ненужных на аукционе. Эти стали коричневыми. В остальном стандартно. Чем опаснее, тем краснее. Будем надеяться, что я ничего не перепутал, чтобы потом в коричневой куче не оказаться, идя по бирюзовому следу. Не все навыки у уголька были открыты. Та еще, блин, матрешка. Но первый слой, который отвечал за разведку и сканирование, я изучил полностью. И отправил уголька в полет по четко заданной инструкции. Радиус 5 километров, все фиксировать и обо всем сообщать. Он пропищал что-то на своем тарабарском, а потом залетел на крышу и начал там гнездиться. «Эй, так я и сам могу!» — возмутился я. Наверное, смешно со стороны выглядело. Я его как ворону согнать пытался, только кыш не говорил. Думал, бесполезно. Он в ответ разразился новой порцией свистов и щелчков и начал, как хамелеон, сливаться с кузовом, активировав свою маскировку. Обиделся, что ли? Я посмотрел на настройки и увидел, что сканер уже изучен, причем не на 5 километров, а почти на 10. Это я его типа плевой задачкой оскорбил? Окей, расширим радиус до 30 километров. И как только я это сделал, уголек крякнул и пулей усвистал за горизонт. А уже через несколько минут прислал первые сигналы, долетев до блокпоста «Авангарда». В памяти всплыла жуткая картина тех сумерек, когда наш маленький караван наткнулся на тела одурманенных туманом людей. Но сейчас сканер показал, что жизнь там бьет ключом. Чуть ли не тройной гарнизон. До охранной вышки оставалось не более километра. Работающие сигнальные огни, турель и дроид, стоящие рядом с ней, говорили о том, что парни бдят. Турель повернулась в мою сторону и моргнул предупреждающий зеленый свет. Я в ответ мигнул фарами. Мне стало как-то спокойнее. Жители ближайших городков уже не одни в бескрайних пустошах. А с развитием двух шахт усилят и охрану. Тем более этот сектор теперь отмечен как место прорыва. Внимание к нему будет повышенное. Я развернулся и выехал обратно на широкую дорогу. Тач-панель звуком оповестила, что мне пришло письмо. Я поставил звуковое оповещение на входящие письма на то время, что провожу в мерзлоте, чтобы не пропустить что-то важное. А то в моменты цейтнота часто что-то ценное теряется. Письма было два, и оба — от Николаича. Первое — с темой «Договор», а второе — «Документы на шишигу». Мои 10% от Сирии теперь закреплены официально. А что? Дело хорошее. О таком векторе развития своей карьеры на территории четвертого полюса я еще не думал. Если пойдет у Николаича, то денежный поток может стать более-менее постоянным. А если нет, то и продать можно будет на аукционе. От мысли о том, как я стану скайкрафтовым магнатом, меня отвлек предупреждающий писк моего разведчика. И последующая серия проекций на экране уголька. Сначала показалась большая щель, что-то вроде карстовой воронки. Вся оплетенная по кругу прозрачным ледяным плющом. Ну, такое себе. Я смахнул картинку и уставился на дорогу. Через пару минут услышал над ухом возмущенное гудение. Это уголек прилетел и несся сейчас рядом со стеклом шишиги. Проекция с воронкой появилась на экране снова и замигала целой россыпью бирюзовых точек. Похоже, уголек настаивал на посещении. «Что ж ты сразу-то не сказал?» — укоризненно спросил я, резко крутанул руль вправо и поехал за летящим петом, который уводил меня все дальше в холмы. Через 10 минут утомленной езды по буграм дорога окончательно закончилась. Я спрыгнул с подножки кабины и стал пробираться по узким тропинкам между валунами, уходя все дальше в мерзлоту. «Так, здесь направо. Забраться и сбежать с холма. Лучше скатиться, чтобы время не терять. Взять влево. Ого!» Я оказался перед широким круглым провалом, внутри которого что-то светилось. Плюс отражался свет, льющийся с неба. Наяву место немного отличалось от проекции и напоминало жерло потухшего вулкана. С той только разницей, что внутри не застывшая магма, а какая-то особенная жизнь. Я разглядел кривые ветки растений, блеск жидкости и небольшие оранжевые пятна, которые соответствовали бирюзовым точкам на сканере. Еще во времена моей молодости я читал, что ученые иногда такое находят. Чуть ли не первобытный лес с уникальной экосистемой. Без динозавров, конечно, но все же. Уголек сделал полное сканирование и выдал нечто овальной формы 150 на 300 метров в ширину и в глубину почти на 200. Мерзлый плющ, которым была обвита воронка, спускался по конусообразным стенам глубоко вниз, упираясь в темное дно. Часть крепких узлов на плюще была подсвечена системой, как вероятный маршрут для спуска. Значит, эти ветки и выступы прочные и точно не сломаются. Я мысленно поблагодарил уголька за то, что он у меня теперь есть, но спускаться не спешил. Еще раз все просканировал и нашел отметки другой расцветки. Рядом с большим скоплением бирюзовых появились две бледно-красных. Я всмотрелся в полумрак, но ничего огромного не увидел. Активировал маскировку и чуть выдвинул клинок, чтобы не мешал, но был наготове. Вдруг огромный кусок льда оторвался от верхнего края воронки и устремился ко мне. Я успел увернуться и проследил, как он с грохотом упал в темноте и разогнал во все стороны оранжевых светлячков. Плющ дернулся и вместе со мной просел на пару метров, тряхнул меня, натужно заскрипел и закачался. Я замер, стараясь не делать резких движений и погасить инерцию раскачки. Услышал пересвист уголька, который то ли извинялся, то ли издевался, и посмотрел, что он предлагает. Система уже подготовила альтернативный маршрут, для которого всего лишь нужно было, наоборот, раскачаться и дотянуться до выступа на стене. А там уже по старинке, как спортивный скалолаз. «А может, лучше наверх?» — спросил я и поднял глаза. Как раз находился примерно посередине, так что еще не поздно развернуться. Но уголек явно был против. Сначала он возмущенно застрекотал, словно модем на вторую скорость переключили, а потом вывел на мой экран справку. Показал, что оранжевые светлячки — это октоподы. Средней паршивости монстры, внутри которых есть особый минерал, похожий на янтарь. Он и светится. И стоит каждый, в зависимости от мощности, от 2000 кредитов. А потом и картинку показал, которую уже успел собрать, облетев каверну. И правда, похоже на осьминогов, только ног сильно больше. Эдакий пучок, будто их несколько штук в кучу собрали. Но голова одна и напоминает оголенный человеческий мозг. При этом еще и светится, как энергосберегающая лампа. С виду действительно не страшные. Максимум метр в высоту. «Ладно, давай свой альтернативный путь, искуситель чертов!» — решился я. Сначала в голову пришла фраза, что он и мертвого разговорит. Но в мерзлоте я решил такими словами не разбрасываться. Качнулся на своем импровизированном канате, набрал нужную амплитуду и прыгнул. Зацепился за выступ и начал спускаться. С помощью уголька крылатая фраза «Видимость ноль, иду по приборам» обрела новый смысл. Он, как камера заднего вида, парил где-то у меня за спиной, транслируя на экран все неровности скалы и подсказывая, куда ставить ногу. Он же и заметил первую опасность. В нескольких метрах от меня зашевелился кусок ледяной глыбы. Небольшая, примерно с мешок картошки, горочка с острыми сосульками на спине начала подниматься. Затрещал лед, разбежавшись по каверне эхом, которая вернулась, но уже с других сторон. Завопил уголек, причем без эха, а только у меня в наушниках. И вся картинка перед глазами покрылась красной сыпью. «Эх ты, двоечник! И не надо мне говорить, что они в спящем режиме были!» Я отмахнулся от трещавшего безумолку шара и активировал щит с клинком. Ближайший мешок с картошкой поднялся еще выше и совсем уже по-собачьи поднялся на лапы. Встряхнулся, сбрасывая с себя немного льда, и задрал морду, вперившись в меня горящими глазами. «Макидокс», — подсказала система, и после недолгого раздумья перекрасила их в коричневый цвет. А уголек тут же подсветил длинные когти как наибольшую опасность. Морды у них были плоские и подошли бы больше к какой-нибудь старой обезьяне, а то и безносой черепахе. Первый Магидокс подскочил и с совсем не черепашьей скоростью бросился на меня, разогнал стоящих в воде октоподов и поднял кучу брызг. Я уже замахнулся, чтобы подловить монстра в полете, но неожиданно что-то просвистело над ухом, и в воздухе остался едва видимый светящийся след. Маленький яркий сгусток влетел в область виска монстра, послышался звон разбитого льда и треск костей, а Магидокс с проломленной головой рухнул в воду. И совсем уж неожиданно прилетело сообщение о полученном опыте и пополнении энергии. Уголек, весь перемазанный каким-то бордовым дымящимся веществом, появился перед глазами и выдал торжественный свистотреск. «Типа сам накосячил, сам и разгребаешь?» Я улыбнулся, поймав себя на мысли, что мне хочется его погладить или подбородок хотя бы почесать. «Если хочешь услышать, что я впечатлен, то прям пушка-огонь! Никому тебя не отдам!» Уголек издал что-то похожее на ржавый скрип, что можно было понять как боевое рычание, и бросился на второго Магидокса, а я на третьего. К пятому монстру мы уже неплохо научились работать в паре, а к девятому словно прошли повторную синхронизацию и бились буквально спина к спине. И пусть с одного броска у уголька уже не получалось валить монстров, но ко мне он никого так и не подпустил, и сам тоже никому не дался. Я действовал просто. Отбить щитом, добить клинком. Увернуться от прыжка, поддать ускорение либо краем щита, либо клинком. Пропустить мимо лапу и сделать ее короче, расколоть лед, заодно перебив и какую-нибудь кость. А где не успевал, помогал напарник, точным ударом, словно в бейсболе, сбивая магидокзом прыжки и стучась им в затылке, пикируя сверху. Итого 19 штук. Один уровень мне и 4 угольку. При этом у него открылись сразу две ветки умения. Ориентироваться в них я мог только по схемам и иконкам, но, к счастью, все было понятно. Одна как раз была боевая, с возможностью скоростного броска удара, и двойного, когда шар сразу же отскакивал в новую цель. Мы протестировали на октоподах. Уголек мог и 5 раз, как шарик в пинболе, отскочить, если в радиусе 3 метров был новый противник. Вторая ветка, к моему удивлению, отвечала за броню. По схемам стало понятно, что можно прицепить на шар дополнительные приспособления. И пусть зубастиком из ужастиков он не станет, но добавить пару шипов а-ля стеклобой на тактических ножках можно легко. Нужна только подходящая мастер-схема. Это то, что я сам могу без скай-мастеров. И запас скайкрафта. Ушли мы из каверны только когда там стало совершенно темно. На улице началась ночь, а внутри закончились октоподы. А в рюкзаке лежало 19 янтарных камушков различной величины, которые даже по самым скромным подсчетам тянули на 40 тысяч кредитов. Барея перекупить не хватит, но жизнь-то налаживается. Пользуясь подсказками уголька, я бодро выбрался наружу и уселся за руль. Напарника гонять зря не стал, посадил его на приборную панель, ограничившись малым радиусом сканера. И вернулся на дорогу, а километров через 30 свернул на широкую, раскатанную трассу, по которой часто ходят туда-сюда караваны и транспортники. «А ты, случайно, как умная колонка, музыку включать не умеешь?» Уголек фыркнул, дескать, «У тебя шлем есть, сам и включай». Демонстративно отвернувшись от меня, он откатился к лобовому стеклу. «Можно и так, но романтика не та». Я включил рацию и стал щелкать по каналам. Вдруг какой маяк или «Доброе утро, мерзлота» всплывут. Но послышался только треск. А потом его сменил отчетливый голос. Вот только он не пел, а методично повторял.